Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли и им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Таковыми стихами оканчивается вторая глава второго послания апостола Павла к Тимофею. В начале этой же главы апостол дает шестиобразное описание служителя Божия. И это относится не только проповедникам, учителям, но и всем тем, кто вкусил, как благ Господь, ко всем тем, кто является Детем Божьим. В этих предпоследних стихах второй главы апостол сопоставляет жизнь рожденного свыше с жизнью раба. Так апостол и говорит: «Рабу же Господа». В далеком прошлом пленники воин продавались как рабы. Но были и другие рабы, а именно те, которые в силу соответствующих условий рождались в рабстве и продолжали свою жизнь рабами. И именно здесь, в Священном Писании, говорится о рабе, рожденном быть таковым. Для многих выражение «рожденный в неволе раб» вызывает чувство сострадания и презрения к рабовладельцам. Никто не желает родиться в таковых условиях и быть всю свою жизнь рабом. И я согласен с вами. Но при всем этом есть не только физическое рабство, но и духовное. Вы можете считать себя свободным человеком, ибо вы не принадлежите рабовладельцу. Но вы все равно раб, то есть или раб греха, или раб Господа. Промежуточного положения золотой серединки нету, не было и не будет. Рабы греха живут не по своей воле, как они думают, а по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Ефесянам 2:2. Раб же Господень — это личность, рожденная духовно, заново, имеющая очищение грехов кровью Господа Иисуса Христа, освобожденная от влияния князя мира сего и дьявола, руководствующая новыми принципами и правилами и имеющая надежду на обетование Божие в настоящем веке и в будущем потустороннем. Быть таковым рабом, рабом Господа, есть великое приобретение. Но выражение «раб Господень» или «раб Божий» говорит не только о новом духовном рождении человека. Раб Божий есть ветхозаветное обозначение людей, богобоязненных, богоугодных, в воле Божьей ходящих, которые любят истину и отвращаются от нечистоты мира сего. И именно об этом апостол Павел далее говорит во втором послании к Тимофею 2:24-26. «Если верующий является рабом Господа, то чего он должен придерживаться и от чего удаляться?» Читаем далее 24 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться». Ссоры особенно возникают при словесных состязаниях. Казалось бы, с человеческой точки зрения, ссора, крики, возбужденные лица — неотъемлемая часть словесных дискуссий. И это так. Ведь эти ссоры возникают на основании греха. Ибо сказано: «Кто любит ссоры, любит грех». Притчи 17:19. И возбуждение гнева производит ссоры. Притчи 30:33. Замечено также и то, что где глупые состязания, там и ссоры. 2 Тимофею 2:23. Зная источники ссор и результаты их, апостол всячески поощряет каждого уклоняться от подобного рода занятий. И это понятно. Если ты раб Господа, и если Господь есть Бог мира, то тогда как же ты, раб Его, будешь рабом ссор, неустройства и войны? Но на этом апостол не останавливается. Он не только говорит здесь о том, чем раб Господа не должен быть, но и чем должен быть. С кротостью наставлять противников. Стих 25. Душа, имеющая нужду в наставлении, не может принять что-нибудь полезное, когда оно преподается сурово избранью. Кто хочет научиться чему-либо полезному, тот, прежде всего, должен быть расположен к учителю. Никто не может быть расположен к человеку, который сердится, потеряв контроль над собой, который кричит и бранится. Кроткий язык — древо жизни, но необузданный сокрушение духа. Притчи 15:4. Апостол здесь ясно показывает, какую важную роль играет способ наставления, а именно в кротости. Тимофей обладал этим даром, ибо его работу апостол Павел высоко оценил. Филиппийцам 2:20-21. И все же, несмотря на это, апостол призывает Тимофея: «Ты же человек Божий, преуспевай в кротости». 1 Тимофею 6:11. «Ибо это есть ключ к успешному наставлению». Раб Господа не только должен следовать правильной манере при наставлении противников или тех, кому еще непонятна любовь Божья, но и учить то, что является истиной. Быть учительным, стих 24, это одно из важных качеств раба Господа. Говорит ли здесь апостол о красноречии учителя? Нет. Он, под выражением «быть учительным», понимает личность, обученную божественному, и благодаря этому способному подавать в нужное время надлежащий совет. В наставлении противников не только нужна правильная манера, то есть кротость, но и правильное понимание Божьей истины. Например, противники могут прийти к покаянию, но это еще не значит, что их покаяние было связано только с тем, что учитель с кротостью наставил их. В свете Божьей истины мы должны помнить, что покаяние человека зависит в первую очередь от Бога. Стих 25, который призывает человека к покаянию и притом всякого. Инструментом для провозглашения этого призыва может быть учитель, наставляющий под воздействием Святого Духа. И последнее. Господь всех призывает, но не все приходят. Значит, в этом деле и на противящихся возлагается ответственность в деле покаяния. Они могут принять или отвергнуть Божью благодать. Учитель все это должен знать. И согласно этого в духе кротости поступать. Одних с кротостью учить, не даст ли и им Бог покаяния к познанию истины, стих 25, других, видя их упорство, отвращаться, как апостол и советует Титу, еретика, после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Трудная задача учителя. в страхе, чтобы не сделать ошибки по отношению к той или другой личности, каким правилом учитель, раб Господа, должен руководствоваться? Вот это правило. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа и Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофею 3, 15-17. Правильные действия учителя, как раба Господа, зависит, как мы читали, не только от того, насколько он умудрен священным писанием, но и насколько он сам пребывает в том, чему научен. Здесь кроется ключ совершенства раба Господа.